Глава первая. Удар! В глазах потемнело. Не иначе впечатался головой в асфальт. Выходит, с машиной все же разминулся? Я попытался быстро встать, но тут же над ухом раздалось. «Гаси!» «Что, блин?» От удивления я широко раскрыл глаза. Как раз увидеть, как в мое лицо летит кулак. Не особо и большой, и вряд ли набитый кулак, но все же со сбитыми костяшками. Я не успел ничего почувствовать, кроме как удивление, пока этот самый кулак не впечатался в мой нос. Внутри что-то хрустнуло, лицо пронзило острой болью, и я полетел на спину, потеряв равновесие. Да твою ж! От удара спиной о твердое в груди перехватило. Выдохнув боль с кровавыми каплями, густо потекшей из носа юшки, я попытался быстро встать, но тут же носок чужой ноги врезался в живот, заставив беззвучно закричать. Беззвучно, потому как дыхание перехватило от острой боли. «Урод! Тварь, меня что, гребаный водила из Мазды прессует за спасение малолетки из-под колес его тачки? Порву, выродка!» Никогда еще я не испытывал в один момент столь глухую черную ненависть. Но она же притупила боль, а тело словно огнем налилось. И на мгновение, позабыв про естественные для себя ограничения, я с корячек рванулся вперед, прямо на второй удар ноги. Удивительно легким вышел этот рывок. Видать, заряженное адреналином тело слушается лучше даже с ДЦП. Мне повезло, уродец явно не умеет бить и пытался присануть банальным футбольным киком. Так что встречи лица с коленом я счастливо избежал, накрыв подъем стопы грудью в тот момент, когда эта тварь только распрямляла ногу. Так что второго удара у него уже не получилось. Левой рукой я успел подхватить бьющую ногу водилы за икру, правой вцепился под коленный сгиб, одновременно с тем врезавшись плечом в ноги выродка повыше колен. И последний, потеряв равновесие, все ж таки сел на жопу. «Убью!» Остро желая наказать молокососа за откровенный беспредел, сквозь кровавую пелену в глазах я успел разглядеть удивленное лицо пацана лет 17. Я от души впечатал кулак правой в эту наглую морду. Вышла совершенно деревенская колхозница, без всякой попытки вложиться в удар весом тела, но хотя бы быстрая, и бил я в челюсть, так что голову уродца крепко так мотнуло в сторону. Я вновь успел подивиться тому, как легко идет рука, но потом в глазах у меня словно звезды взорвались, и тут же в них потемнело. Тяжелый удар ноги прилетел в голову справа, едва не потушив мне свет. «Да что вы творите, ушлепки? Неужто не видели, что этот чмошник едва не задавил девчонку, а потом бросился на меня?» «Да нет. Наверняка ведь это пассажир из Мазды, вмешавшийся, когда водили стало прилетать». «Мразь, ты на кого руку поднял?» Дальше отборные маты, что сочетаются с ударами ног, летящими и в голову, и в живот. Все, что я смог сделать, чтобы спасти себя, это подтянуть колени к груди, закрыв низ живота, да спрятать голову блоком сцепленных предплечий. Этакий тайский блок из муай-тай, с которым тайские боксеры и вперед идут, и отступают, закрыв голову от прямых ударов. А еще мне повезло прижаться спиной то ли к высокому бордюру, то ли к какой клумбе, так что удары беспредельщиков приходятся именно на защиту из голени и предплечий. Ущерб минимизирован, хотя такими темпами мне ведь кости сломают. «Александр Васильевич, ну пожалуйста, пожалуйста!» Сбоку доносится отчаянный девичий возглас, а следом за ним гремит грозный мужской бас. «Чё творите, беспредельщики? Да я вас...» «Варим! Слышь, урод, ещё договорим! Вешайся, падла! Пошли!» Удары тотчас прекратились, но прежде чем добрый человек отогнал от меня шакалье, выродки успели пообещать мне второй раунд. «Ну ничего, твари, сейчас я номер Мазды срисую и ждите приглашения в полицию, мажоры хреновы!» С легким испугом я открыл глаза, внутренне переживая за то, что их могли повредить. И тут же я испытал первый шок. «Нет, глаза целые». Вот только осмысленно осмотревшись, я понял, что нахожусь вовсе не на улице. а в довольно небольшом тусклом освещенном помещении, выкрашенном в зеленый до половины стены, дальше просто штукатурка с низкими лавками вдоль двух длинных стен и нависающими над ними полками с крючками. Причем везде висят сумки, рюкзаки или пакеты, вперемешку с одеждой, в основном рубахами, джинсами и свитерами, внешне довольно бедненько так выглядящими. Школьная раздевалка. Как есть раздевалка. Обзор мне, правда, закрыло нависшее прямо надо мной девичье лицо. Причем это явно не та малолетка, ради которой я прыгнул под машину. Нет, это девочка. Вернее, все же сказать, девушка, куда старше. Глаза не особо выразительные, серенькие, но в них прям вот плещется страх и беспокойство. Страх, наверное, за меня? А это уже, как ни странно, приятно. Косметики минимум или вообще нет, губы тонкие и явно кривятся, едва-едва сдерживая рыдание. Кожа же ее бледно-белая, вся в веснушках, плюс очки. Ну, сейчас ведь продаются диоптрические очки, но с красивыми стильными оправами для девушек. Некоторым это даже идет. Однако у моей спасительницы наверняка же... Это она привела помощь. Очки жутко простые, с круглыми линзами. Прям вот, ну, очень немодные. Образ дополняет не шибко густые и не очень длинные русые волосы какого-то мышиного оттенка, стянутые в простой конский хвост. Короче, явно не прекрасная принцесса, спасенная от дракона. Ха. А с другой стороны, спасали-то меня, а я тут еще устроил смотр красоты, мудак. Мне удалось даже благодарно кивнуть девчонке, хотя и это небольшое действие отозвалось в голове острой болью. После чего я попытался отстраниться и хотя бы сесть к стене, подставив ладонь под густо хлещущую из носа кровь. Но именно в этот миг мой взгляд пошел вниз и случайно, действительно случайно натолкнулся на нежную ложбинку промеж двух невысоких, но безумно нежных холмиков, открытой сверху девичьей груди, туго придавленной бюстгальтером. Такой на девочке фасон платья. Никакого вульгарного оголения. Но если смотреть в упор и сверху вниз, в вырез декольте, ну, ровно как я сейчас, то вид открывается. Ёлки-палки, да я просто залип, не в силах оторвать взгляда, и подавляя острое желание коснуться пальцами до совершенно точно нежнейшей женской кожи. Вот только мгновение созерцания было наверняка недолгим, и незнакомка, чье обаяние в моих глазах заметно взлетело вверх, густо покраснела, отстранившись назад. «Запомни, Михайлов, не сможешь себя защитить, никто не защитит. Так и будут забивать в одну калитку». Я скосил взгляд, услышав сверху знакомый уже бас своего спасителя, и разглядел крепкого, ближе к 40, мужика, бородатого с проседью и довольно плечистого, пусть и с небольшим брюшком, просматривающимся сквозь футболку. Мужик в спортивном костюме со свистком на шее. Костюм, к слову сказать, весьма паршивенький, не первой свежести и пузырями на коленях. Я протянул ему руку, негромко спросив: «Помогите встать, пожалуйста». Дядька уже молча протянул мне руку, крепкую, с намертво въевшимися в кожу мозолями от турника или гантелей. «А вот это мы уважаем». Сам дома стараюсь заниматься с гантелями по мере сил. Но вот когда неизвестный... Блин, ну, у меня четкая аналогия со школьным учителем физры. Потянул меня вверх, я вновь испытал шок. Гораздо больший шок. Ибо я легко встал на прямые, повторяюсь, прямые ноги. Явно не пострадавшие от родовой травмы и гипертонуса мышц. А после вытянул перед собой руки и, еще не веря в происходящее, развернул к себе ладони, чистенькие, если не считать юшки, ладони с длинными узкими пальцами пианиста, без отметин мозолей от гантелей. Вообще не мои руки. И, походу, не мое тело. Я что, блин, умер под колесами Мазды? И теперь, значит, попал... На рай явно не похоже. Впрочем, за ад также есть вопросики. Там вроде должен быть несколько иной антураж. Ну, если брать традиционное описание. Чистилище? Возможно. Все возможно. Хотя учение о чистилище чисто католическое, а меня в детстве крестили православным обрядом. Блин, глупость какая. Хотя какая нафиг глупость? Это же не мое тело! Александр Васильевич, Михайлов за меня заступился. Ко мне Савелий с дружками приставал, а Сережа заступился. Физрук? Ну ведь это точно физрук, руку даю на отсечение. Только хохотнул. Я вижу, как заступился. Чуть не до кровавого поноса избили. Заступничка. Да его Савелий в раздевалку вытащил, начал базарить, а потом в крысу ударил. Серега упал, ударился затылком о пол, поначалу даже не шевелился. Все крепко струхнули, но тут Чуриков стал подниматься, и Савелий снова стал бить. Хотел в одиночку расправиться, кураж поймал, а Серега его на пол свалил и по роже хорошенько приложился. Вот тогда шакалы на него толпой и навалились, начали ногами забивать. Бородач взглянул на меня иначе, с некоторым удивлением и даже уважением. Вот как. А ты, Киреев, что товарищу не помог? Замерший за спиной физрука чернявый, невысокий пацан лет 14-15, только шмыгнул носом. Последний кажется довольно щупленьким и тщедушным, и вряд ли мог оказать мне достойную помощь. Кажется, это понял и Александр Васильевич, глубокомысленно протянувший. Понятненько. Так, ладно, Чуриков, смотри сам, медсестра ушла на больничный, так что кровь сам себе остановишь. Голову чуть задерешь, но не очень высоко, чтобы не наглотаться. И носовой платок приложи. И домой. А Киреев тебя тогда проводит. Да, Киреев? Паренек молча кивнул, но тут раздался девичий голосок. Александр Васильевич, можно и мне с ребятами? Физрук бросил хмурый взгляд на девчонку, и та уже заметно тише прошептала. Просто у меня освобождение. Ну, иди. Я благодарно кивнул девчонке, неожиданно мило улыбнувшейся. И тут бородач с легким укором заметил. «А вот пошел бы ты ко мне в группу, Чуриков, карате заниматься. Сам бы этим гаденышем навалял». Последними словами Васильич меня буквально ошпарил. «Нет, не сказать, что карате уж прям моя мечта. Я вообще в свое время ходил в группу здоровья на хапкидо, занимался корейским единоборством». Понятное дело, что в рамках допустимых возможностей своего тела. Но страсть и интерес к единоборствам всегда жили в моей крови. Мой отец когда-то выступал по карате на очень высоком уровне. Да и я всегда хотел постичь те высоты, что были для меня закрыты из-за родовой травмы. Господи, как же не понимают люди, родившиеся здоровыми, насколько на самом деле они счастливые, и сколько у них на самом деле возможностей, что они не используют. Криво усмехнувшись своим мыслям, я переспросил, а предложение еще в силе? Физрук коротко хохотнул. А что, ты уже готов? Смотри, запал после драки пройдет, бросишь. Я упрямо мотнул головой. Не брошу. «Когда тренировки? Где?» Кажется, бородач несколько опешил от моей настойчивости. «Да у нас в спортзале. Ближайшие сегодня в 6 вечера. Если хочешь, приходи. Только это, смотри, если голова кружится и тошнит, ты восстановись». «Я приду. Обязательно приду». Улица встретила нас серой хмарью и гадкой холодной моросью, летящей прямо в лицо. Пока что я... не узнал ни района, ни школы. Хотя в дневнике, что я успел мельком посмотреть, указан родной Липецк. Вот только год сейчас не 2018, а 1998. Ага. Ну, хотя бы в карманах куртки едва слышно звякнули уже знакомые мне рубли. Немного, правда, всего 10, но в 98-м это, почитай, едва ли не сотка плюс-минус. И хотя владельца бывшего тела зовут Сергей, отчество и фамилия у девятиклассника Чурикова совсем иные. Короче, хрен знает, что происходит, но пока что адреналин после драки и ощущение эйфории от необычно свободных движений и легкости во всем теле не отпускают меня. А ситуацию стоит обдумать наедине с самим собой, когда эмоции схлынут. Тем более, что тело девятиклассника Сергея Чурикова легко отзывается на каждую эмоцию гормональным взрывом, отчего меня колбасит так, словно мне самому 15 лет. «Серега! Слышь, Серег, Савелий ведь этот так просто не оставит. Ты зарядил одиннадцатикласснику по щам, это же надо, при всех! Стопудово закусится!» Замечание школьного товарища, а, судя по попытке выгородить меня, это именно товарищ, пусть и не готовый рискнуть собой, что является уже качеством друга, вызвало у меня саркастическую усмешку. «Поэтому придурку ПДН плачет. Из школы ведь за такую драку наверняка отчислят». Киреев удивленно воззрился на меня, вскинув брови и замерев на месте на краткое мгновение. «Ты чё, Серега? Совсем головой тронулся? Это ж Савелий Боев. У него отца на стрелке завалили, а дядя по сейчас с бандосами дела мутит. Да Сава со старшаками с района за руку здоровается. И участковый к ним на вызовы даже не суется. Какое там отчисление?» «Вот действительно, какое. Как-то я подзабыл, что конец 90-х до Путина все еще остается эпохой беспредела. Ну, положим, кровавый беспредел всего и вся, как и регулярные бандитские стрелки, уже приняли меньшие масштабы. Но, действуя в рамках правового поля, вряд ли возможно добиться вменяемого результата. Нет, конечно, на заявление доблестная милиция реагировать обязана. Но разбитый, вроде как даже не сломанный нос, не потянет на тяжкие телесные. А уж от хулиганки Сава наверняка отмажется. Зато мстить станет действительно всерьез. Точно, чистилище. Чего? Я только неопределенно махнул рукой в духе «будет день, будет и пища». Но тут к товарищу обратилась моя спасительница, горячо воскликнув: «Блин, Дима, да Сережка ведь единственный, кто посмел хоть что-то сказать этому придурку, когда он меня зажимать начал, козел. Целку он еще не пробовал, ага». Мы с Димкой, ага, вот уже и знаю, как зовут товарища, разом оглянулись на притихшую девчонку, осознавшую, что сболтнула лишнего, и при этом очень мило залившуюся густой краской. А еще я невольно обратил внимание, что при нормальном дневном свете ее русые волосы отливают довольно приятным рыжим оттенком, а серые глаза изобилуют зелеными крапинками, и что юбка платья длиной чуть ниже колена прикрывает собой весьма налитую такую аппетитную попку. Даже странно для худощавой пигалицы. Причем девчонка довольно-таки высокая, с меня ростом. Может, Сережа Чуриков и не великан, но Диман-то пониже будет. И ноги у нее стройные, пусть и по девичьи худые. Хотя тут скорее, вернее, подходит определение «изящные». А вообще конкретный такой мужской интерес к женщине порой действует на других мужчин лучше всякого афродизиака. Так что на свою спасительницу я посмотрел совсем иными глазами. И тут Киреев как нельзя вовремя спросил: «Лис, а ты завтра в школу пойдешь?» Вот теперь я знаю и имя девушки. Правда, вопрос товарища прозвучал с довольно странными опасливыми интонациями. Алиска вся как-то разом напряглась. Да, блин, похоже, они этого Савелия и его прихлебал реально боятся. Поняв это, я на эмоциях, но совершенно искренне произнес: «Пусть только попробует к тебе сунуться. Я ему яйца оторву». Прозвучало, кстати, весьма убедительно. Веско. На что Димон только обескураженно покачал головой. Зато девушка так счастливо заулыбалась, а глаза ее полыхнули такой неподдельной благодарностью, что я сам невольно расплылся в улыбке. «Лис, ну, меня-то провожать вряд ли стоит. Голова вроде не кружится и не шатает. Давай лучше мы тебя проводим, чтобы наверняка. А завтра я тебя и в школу заодно провожу». А вот тут взгляд девчонки стал удивленным и даже несколько испуганным. Димка же невольно присвистнул. «Серег, да ты все-таки крепко приложился затылком, да? Вы же с Лиской в одном подъезде живете, только на разных этажах. Я в соседнем. Вот Борисыч нас вместе и отпустил». «Да, похоже, действительно крепко». Я чуть обескураженно отвернулся от обеспокоенной девушки. неожиданно для себя зацепившись мыслью за этот самый удар, о котором товарищ рассказывал физруку, что после первого внезапного для Сергея удара он ударился головой о кафель. Ну точно, ведь в раздевалке на полу лежит старый, потрескавшийся, но твердый, как камень, кафель. Удар у Савелия не поставлен, так что вырубить даже подростка-девятиклассника он бы вряд ли смог. Но если тот даже просто упал на затылок, потеряв равновесие, а Димка ведь говорил, что Чурсин какое-то время не вставал. Блин, неужели хозяина тела вот так вот, по-глупому, по подростковой придури и неосторожности убили? Блин, тогда я, получается, каким-то образом занял его тело. В своей настоящей жизни, все же угодив под колеса авто. Твою же ж! И ведь что странно, именно затылок у меня-то как раз и не болит.